Среди ленинградских друзей-снобов в Ленинграде, бормочущих о Кавке и Прусте, он это вряд ли бы постиг. Довлатов с восторгом пишет отцу о своем новом друге, сделавшем его пребывание в зоне не только сносным, но еще и веселым и полезным. «Да Дулат говорит, ты настолько высокий, что тебе, чтобы побриться, надо влезть на табурет». Про худенькую Светлану он сказал, «Не все то золото, что обестить». После политучебы Дадулат утверждал, что я заснул во время собственного выступления. Про знакомого офицера сказал, у него денег курва не клюют. Нас с ним знают на подкомандировках, даже там, где мы не пели и не читали. Из-за того, что у нас похожие фамилии, нас знают как одно лицо — Дадулатов. И повсюду под гитару с Дадулатом мы на пару. Мне аплодировала охра. Зимой на станции Юкарка, под потолком портянки сохли, топилась печь, и было жарко. Они мне хлопали, а после, пожав мне руку напоследок, они со мной вместе мерзли, через тайгу бредя по снегу. Вот она, настоящая близость писателя и читателя. Писать надо так, чтоб помнила вохра, чеканно, как всегда, сформулировал Довлатов. Вы уже поняли, наверное, что вохра — это... вооруженная охрана, то есть самые чуткие и лучшие читатели, люди простые и искренние, далекие от литературной тусовки с ее искусственными и корыстными критериями. Мысль про вохру Довлатов выстрадал здесь, тут он постиг закон народной любви и популярности. Мое положение заведующего батальонной библиотекой — это лучшее, что можно найти в армии, к тому же в моем распоряжении машинка «Москва». Что еще нужно для писателя? Машинка и какое-то время для работы. И рядом герои, они же читатели. А писатель, если он этого действительно хочет, всегда найдет возможность писать. Да еще рядом с таким жизненным материалом, который другому молодому писателю вряд ли добыть. Ты знаешь, отец, тут заключенные в зоне ООР, особо опасные рецидивисты, вылепили огромную снежную бабу. И не просто бабу, а старушку в платочке и в очках. В лагере Довлатов заметно поднимается в оценке себя как личности и как литератора. Уже нет и тени преклонения перед модной, столь популярной тогда молодежной и прогрессивной литературой, перед успешностью и популярностью, которую Довлатов должен бы, казалось, заискивать. Отнюдь. Прочитал 21 октября в «Центральной правде» стихи Евтушенко про Сталина. Стихи редкой мерзостности. Я читал все повести Аксенова и Гладилина и повесть Балтера «До свидания, мальчики». Мне все это не понравилось. Дружно взялись описывать городских мальчиков с хороших семей, которые разыскивают свое место в жизни. В письмах к отцу он уже отзывался весьма пренебрежительно о мальчиках с хороших семей. Конечно, когда надо, они свои диссертации спишут, у кого надо, и свои степени и кафедры получат. Но для настоящего писателя — тупик. И хорошо, что Довлатов это вовремя почувствовал. Отцу он пишет, что слишком затянувшийся, что было модно тогда, поиск своего места в жизни приводит к моральной деградации, губительной и для самого искателя, и для его близких. Он уже разделался с модными кумирами прогрессивных журналов той поры, но пройдет еще много лет, когда открытый им здесь принцип «писать надо так, чтобы помнила вохра» оценит и в культурных кругах, да и оценит ли. А пока что это победа лишь над собой, над прежними модными глупостями. И сделать то, что он решил сделать, получится далеко не сразу. На то, чтобы найти единственно правильную форму для правильного содержания, уйдет много лет. Года через три я попробую написать повесть. Я уже, кажется, писал тебе, что не рассчитываю стать настоящим писателем, потому что слишком велика разница между имеющимися образцами и тем, что я могу накатать. Но я хочу усердием и кропотливым трудом добиться того, чтобы за мои рассказы и стихи платили деньги, необходимые для покупки колбасы и перцовки. Можно писать не слишком много и не слишком гениально, но о важных вещах и с толком. Тут прочитывается демонстративное противопоставление своей писательской судьбы похождением современных кумиров с их легкой жизнью и такой же легкой прозой. Наступает новый 1963 год. Пора подбить некоторые итоги. В красивой столичной жизни бурные события. Перечисляя их, не будем ограничиваться только 1962-63 годами. Вспомним весь тот оттепельный бум. Смелый Евтушенко, приглашенный на съезд комсомола, читает со сцены дерзкие стихи «Когда румяный комсомольский бог нас учит» и поворачивается к ложе, где сидит круглолицый и цветущий секретарь ЦК комсомола Павлов. Вся Москва только и говорит об этом. Второй смельчак Вознесенский смело защищает Ленина от Сталина, сравнивает профиль Сталина с тенью затмения, наползающего на светлый лик Ильича. «Уберите Ленина с денег!» — еще один прозвеневший на всю Россию стих. Начинаются первые заморозки. Хрущев, собрав самых знаменитых из блистательной плеяды 60-х, кричал на них, брызгал слюной, топал и грозил. К Довлатову это пока непосредственно отношения не имеет. Он еще не настолько расцвел, чтобы бояться заморозков. К тому же к суровым заморозкам, в смысле прямом и переносном, он тут привык. Свое суровое отношение к цветам оттепели он уже высказал. Не надо ходить за лаской в Кремле, можно напороться. Нужно вырасти писателем более морозоустойчивым, не реагирующим так уж сильно на прихоти власти. Тут у него свои заботы. Солдаты нарядили елочку к Новому году, а приглашенные девушки не пришли. Ай-яй-яй! Самое трудное первую зиму я пережил. Стал абсолютным чемпионом по рукопашному бою.